Полежав минут пять на диване, я уже начал подумывать о том, что горячий душ, коньяк и закуска — совсем неплохие вещи. А когда открыл глаза, комнату заливали лучи яркого флоридского солнца. Я с трудом поднялся с кровати, так как у меня болели мышцы. Даже телефонная трубка показалась мне налитой свинцом, когда я поднес ее к уху. «Центральная», — ответил нежный женский голос. «Который час?» — прохрипел я. 10 минут 12-го, сэр». «Дня?» «Конечно, сэр». Я почувствовал в ее голосе какие-то странные нотки, но ведь мои часы так же размокли от воды, как и мозги. «А какое сегодня число?» На этот раз я действительно проявил упорство. 19-е, сухо ответила она. «А день недели?» «Пятница». Голос начал немного вибрировать. «Могу вам также сказать месяц, сэр. Сейчас у нас январь». «Большое спасибо», — от всего сердца поблагодарил я. «Еще один вопрос, прежде чем вы соедините меня с официантом по этажу. Я действительно нахожусь в Майамисбурге, штат Огайо». После этого сразу заказал завтрак. Когда он вошел в номер, я уже оделся, и вид у меня был вполне приличным. Позавтракав, я позвонил в театр и попросил соединить меня с управляющим. Голос у него слегка дрожал, словно я позвонил ему в самый неподходящий момент, когда он, наконец, после долгих усилий, остался наедине с танцовщицей и уже предвкушал радости этого свидания. Я представился одним из руководителей фирмы «Мейермайт». Его голос продолжал дрожать, но на этот раз уже, наверное, от уважения к моей высокой должности. «Мне нужно навести у вас справки относительно швейцара в ресторане. Я имею в виду человека со странным именем Доминик Лют». «Мне очень жаль, мистер Бойд», — ответил он услужливо, — «но в театре нет такой должности. Понимаете, мы сдаем наше здание в аренду для разового представления, как, например, сдали его вашей фирме для проведения конкурса красоты, и поэтому не нуждаемся в собственном швейцаре». «Но, тем не менее, в тот вечер у входа в театр он стоял», — сказал я, — «человек с большим изогнутым носом и громовым голосом. Вы наверняка его видели». «Да-да, да, теперь я припоминаю», — неуверенно начал он. «Но, насколько я помню, это единственный вечер, когда он у нас работал». «Где вы его нашли?» — нетерпеливо спросил я. «Мне нужен его адрес. Какое агентство вам его рекомендовало?» «А разве вы этого не знаете, мистер Бойд?» — спросил он дрожащим голосом. «А откуда, черт возьми, мне это должно быть известно? Ведь его нанимала ваша фирма. Точнее, один из работников фирмы. Ваша фирма ангажировала весь персонал для конкурса, не исключая и швейцара». «Почему же мне никто об этом не сказал?» — промямлил я и повесил трубку. После этого я сразу позвонил Майеру и заявил, что мне срочно нужно поговорить с Домиником, поэтому меня интересует, через какое агентство он был нанят на работу. «А вы имеете в виду швейцара, который стоял у входа, когда проходил второй тур конкурса, мистер Бойд?» — осторожно спросил тот. «Мне очень жаль, но я об этом вообще ничего не знаю». «То есть как это не знаете? Кто же в таком случае занимался этим?» «Мисс Ричмонд все организовала сама, мистер Бойд, поэтому я думаю, что по этому вопросу вам лучше всего обратиться к ней. А вы так не думаете?» «Ну что ж, тогда соедините меня с ней», — проворчал я. «Ее здесь нет», — сказал он с нотками злорадства в голосе. «Мы ее не видели все утро». Я позвонил в отель, но поскольку там никто не снял трубки, пришлось отложить свои попытки. Почти в тот же момент, как я положил трубку, зазвонил телефон. «Дэнни?» — свежий красивый голос принадлежал Элейн Керзон. «Элейн?» — спросил я. «Что случилось вчера вечером?» «В студии Дюваля сработало сигнальное устройство», — ответил я, — «и сразу появились два типа из его окружения». «Вам пришлось трудно?» «Во всяком случае, нелегко», — ответил я. «Тебя не ранили?» «Ранили лишь мою гордость», — сказал я. «А твои фотографии он, должно быть, хранит в сейфе. Это единственное место, куда нам не удалось заглянуть». «Как бы то ни было, но ты сделал все возможное», — ответила она. «И я благодарна тебе за это. Может быть, в следующий раз мне повезет больше». «Думаю, что нам больше не придется этим заниматься, Дэнни. Дюваль нанес сегодня утром мне визит. Он показал мне несколько фотографий и заметок. Негативы все еще в его руках. Он сказал, что если я попытаюсь еще раз предпринять нечто подобное вчерашнему, все доказательства будут переданы Эллен буквально в течение часа». «Запугивает». «Не думаю, Дэнни», — — сказала она серьезным тоном. — Во всяком случае, я не стану рисковать. Ты заслужил свой гонорар, но, боюсь, мне придется отказаться от твоих услуг. И она повесила трубку, так и не дождавшись моего ответа. Сразу после обеда я взял такси и поехал в отель «Элите». Пройдя через холл, я прошел во внутренний двор и направился к домику Дюваля. Он открыл дверь и холодно уставился на меня. «У вас отличные нервы, Бойд», — сухо сказал он вместо приветствия, «особенно если учесть, что произошло вчера вечером. Подумать только, проникнуть в мою студию и чуть не взорвать сейф. Вам повезло, что вас накрыли Стоун и Блэр, а не полиция». «Дело вкуса, Клод», — ответил я. «Для меня было бы намного лучше иметь дело с полицией после того, как я привел в действие сигнальное устройство». Он удивленно посмотрел на меня. «Сигнальное устройство? Ну да, этот прибор, который вы распорядились поставить на ваши двери». «Вы что, совсем спятили?» — удивленно спросил он. «Неужели вы думаете, что такая чепуха мне бы помогла?» «Значит, ваша студия не оборудована сигнальным устройством?» «Конечно, нет». «Выходит, что ваши люди ясновидящие. Они зашли в студию совершенно случайно, чтобы проверить кое-какие цифры», — ответил он. «На мое счастье». «Ну хорошо, Клод», — ответил я, — «раз вы так утверждаете. Но на пороге разговаривать не совсем удобно. Не лучше ли мне зайти к вам? Вы нальете мне стаканчик, и мы не спеша поговорим». «Мне вообще нечего вам сказать». Он хотел было закрыть дверь, но я, приложив немного усилий, снова открыл ее, оттолкнул его и вошел в комнату. Затем закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Дюваль, тяжело дыша, со злобой посмотрел на меня. «Предупреждаю вас последний раз. Приберегите свои угрозы для кого-нибудь другого», — отрезал я. «Вчера вечером ваш горилла Чарли убил моего напарника. Потом...» «Убил?» — повторил Дюваль в полной растерянности. «Это что, одна из ваших шуток?» «Шутками такие дела не назовешь, и вы сами это отлично знаете». Хмуро оборвал я его. Он покачал головой. «Я не видел Чарли целый день, но Хэл мне сегодня сообщил, что они застали вас в студии, когда вы пытались с помощью нитроглицерина взорвать сейф. Он также сказал, что они предпочли сами проучить вас, вместо того, чтобы вызвать полицию». «И он вам не доложил, что Чарли тоже погиб?» «Погиб?» — повторил он каким-то визгливым тоном. — «Надеюсь, что вы, как всегда, делаете из мухи слона». «Перемените лучше пластинку, Дюваль», — предложил я ему. — «Я хочу получить фотографию Элейн». Какое-то время он смотрел на меня, а потом на его лице появилось презрительное выражение. — «Вы никогда не сможете этого сделать, Бойд», — спокойно ответил он. — «Я предупредил Элейн сегодня утром, что если она снова с вашей помощью попытается овладеть фотографиями, я сразу же позабочусь, чтобы Эллен Ричмонд получила негативы снимков в течение 2 часов. Поэтому свой юмор приберегите для другого места. Как вы сами изволите выразиться, старая пластинка слишком заезжена». «Я вас еще согну в бараний рог», — пообещал я. «Вы убили Элиш Хоуп. В театре покушались на жизнь Беллы Люкас. Вы виноваты и в том, что вчера вечером был убит мой напарник. Я уже не говорю о том, что сам лишь чудом избежал смерти». «Мне надоело повторять, что я не убивал Элиш Хоуп», — сухо ответил он. «Интересно, какую цель я, по-вашему, преследовал?» «Мотивы у вас были самые веские. Если Элейн Керзан получит контрольный пакет акций фирмы Мейермайт, то вы с помощью шантажа выманите у нее весь капитал. Вы отлично знаете, что у меня есть алиби на то время, когда была убита девушка», — сказал он. «И это алиби вы получили тоже, только благодаря Элейн», — ответил я. «А что вы скажете относительно покушения на Беллу Люкас в театре? В те минуты вы были один. Я уже это проверил». На какое-то мгновение в глазах его появилось озабоченное выражение. «Я так и не понял, что за всем этим кроется», — неторопливо сказал он. «После конкурса я прошел на сцену вместе с Элейн, а потом швейцар сказал, что в кабинете менеджера меня кто-то ждет. Но когда я туда пришел, там никого не оказалось. Я подождал 10 минут, а потом решил, что человек, который хотел поговорить со мной, видимо, очень спешил и поэтому ушел. Или же все кто-то ловко подстроил. Клод, — с упреком сказал я, — вы могли бы придумать и что-нибудь более правдоподобное». «Хотя звучит странно, но это правда», — холодно ответил он. «Ну что, Бойд, у вас больше нет ко мне вопросов?» «Кажется, нет. Разве только передайте кое-что Стоуну, когда увидите его». «Пожалуйста, могу передать». Скажите ему, что он относится к той категории людей, которые не умирают в своей постели. А уж я постараюсь, чтобы смерть не заставила его долго ждать». Я вышел через холл отеля на улицу и с помощью чаевых уговорил портье достать мне такси. В дороге у меня было время задуматься кое о чем. Видимо, воздух Флориды так действовал, что даже незнакомый человек после 10-минутного знакомства вызывал у людей такое доверие, что они совершенно искренне рассказывали ему о своих делах. Почему, например, Белла сообщила мне, что видела Дюваля, выходящего из комнаты мисс Хоуп, примерно в то время, когда она была убита? Она также сказала мне, что именно Дюваль попытался задушить ее в гардеробной, но наотрез отказалась сообщить об этом в полицию. Возможно, что она доверяла только мне. Не отставала от нее и Эллен Ричмонд, которая сразу поставила меня в известность о завещании своего отца и его связи с Элейн Керзен. Да и сама Элейн. Я задал ей всего 3 вопроса и тут же узнал, что Дюваль ее шантажировал. Она сразу выразила желание нанять меня, точнее, войти со мной в сделку. Если я достану ей фотографии, сделанные Дювалем, то она откажется подтвердить его алиби. И, наконец, Дюваль. Сначала он все отрицал, но потом добровольно признался, что шантажировал Элейн, и даже не отрицал, что завладеет акциями Элейн, если та получит их от Эллен Ричмонд. И если уж говорить о чистосердечных признаниях, то даже мои добрые друзья Хелл и Чарльз буквально горели желанием посвятить меня в их собственные планы, касающиеся проведения конкурса красоты фирмы Мейермайт.